эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. И с нами сегодня на волнах радио в нашей студии находится Щербаков Андрей Владимирович, директор Института социально-экономического прогнозирования имени Дмитрия Ивановича Менделеева, спикер Сретенского клуба, кандидат экономических наук. Здравия тебе, Андрей! Здравия! Всем нас слышно. Солидарное общество и капиталистическое общество отличаются в своих целях, ценностях, принципах и роли государства как в экономической деятельности, так и в обеспечении социальной защиты и других общественных обязательствах. Сегодня в эфире мы рассмотрим, в чем же состоит это отличие и преимущество солидарного общества от других. И тема нашего эфира сегодня называется «Новая экономическая модель». Уважаемые зрители, вас я, как и всегда, призываю к активному участию в нашем эфире. Задавайте свои вопросы, будем разбираться в теме вместе. И на этом я с удовольствием передам слово нашему гостю. Андрей, прошу тебе слово и микрофон. Здравия, дорогие друзья. Спасибо большое Славянскому радио за приглашение и за то, что такую важную тему мы сегодня поднимаем с вашей помощью. И я хочу сказать, что мы не просто так об этом сегодня говорим. Дело в том, что мы буквально вот совсем недавно издали совместно с Евгением Степановичем Савченко, это бывший губернатор Белгородской области, ныне сенатор от Белгородской области, человек, который 27 лет руководил этой областью. Ну, кто знает, область действительно уникальная. Если сравнивать ее вообще с всеми соседними областями, то, конечно же, уровень развития там намного выше. К сожалению, сегодня, сами знаете, в связи со всеми военными событиями она подвергается достаточно серьезным испытаниям, но, несмотря на это, область действительно показала себя достаточно устойчивой в экономическом плане. И заслуга этого как раз вот бывшего губернатора, который очень удачно смог там внедрить именно вот эти принципы солидаризма, о которых мы сегодня с вами переговорим. А книжка, которую мы с ним издали, я сегодня сейчас ее покажу, называется вот «Преображение России». Я надеюсь, хорошо видно, вот так сказать, такая вот заставочка «Преображение России». И здесь еще такой рефрен: «Призрак бродит по планете, призрак солидаризма». То есть вот, как все время было, помните, у Маркса, с Энгельсом, «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма», а вот у нас «Призрак солидаризма». Собственно, сегодня о принципах солидарного общества именно в экономике мы с вами переговорим. Но прежде всего я хотел бы сказать, что сегодня, буквально вот несколько месяцев назад, 8 февраля, мы отмечали 190 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева, имя которого носит наш институт. И не зря, скажем так, нашему институту присвоено это имя, потому что институт занимается социально-экономическими прогнозированием, то есть мы делаем математические модели, которые, с помощью которых можно прогнозировать происходящие в обществе и в экономике различные социально-экономические процессы. И Дмитрий Иванович, несмотря на то, что остался в истории известен как автор периодической таблицы Менделеева, а также человек, который придумал, как бы, как получить водку перегонкой из, соответственно, сырья. Так вот, себя он воспринимал не как химика. В одном из своих писем он писал, что «Какой я химик? Я политико-эконом. Что там основы химии? Вот толковый тариф – совершенно другое дело». Это вот буквально цитата Дмитрия Ивановича. То есть Дмитрий Иванович себя воспринимал как, прежде всего, как политэконома. И действительно, в области политэкономии он сделал колоссальный прорыв для своего времени. Но, к сожалению, как у нас обычно это бывает, нет пророка в своем отечестве, поэтому идеи Дмитрия Ивановича Менделеева, они как-то остались невостребованы. И сегодня как раз есть у нас возможность вернуться к этим идеям и рассмотреть их с точки зрения сегодняшнего дня, но через призму того культурного кода, в котором мы с вами живем. Ну, мы с вами русские люди, мы на Славянском радио, и естественно, что мы живем прежде всего по нашему русскому славянскому коду, культурному коду. А в нашем культурном коде, прежде всего, всегда, это была общинность, ну, то, что потом называлось земством, то, что мы потом называлось артельностью, то есть это, скажем так, умение делегировать ответственность не на одного человека, а на общество. То есть, скажем, если мы берем, например, те же артели, или берем наши 19 века старообрядческое купечество, то там как раз вот этот принцип, общинный принцип земский, он был очень хорошо проявлен и, самое главное, очень хорошо описан потом Дмитрием Ивановичем. Вообще, я могу сейчас сказать, наверное, для тех, кто изучал политэкономию и в советское время, и экономик сегодняшний, очень страшную вещь, на самом деле. Дело в том, что по нашему глубокому убеждению, по, опять же, убеждению Дмитрия Ивановича Менделеева, не существует никакой единой политэкономии для всех. И это действительно так. Ну, потому что экономика – это, скажем так, очень большая, больше, ну, так сказать, очень существенная часть нашей жизни. А наша жизнь, она определяется теми культурными кодами, в которых мы с вами живем. И естественно, что для Запада, для них должна быть своя политэкономия, потому что у них свои культурные коды. Для китайцев совершенно другая политэкономия, потому что у них свои культурные коды. Для индусов своя. И для нас, для русских, естественно, она тоже должна быть своя, потому что у нас свои культурные коды. Да, есть, конечно, какие-то общие законы, общие принципы, которые едины для всех. Но когда речь идет о конкретном применении непосредственно экономических законов на конкретное общество, то здесь начинают включаться вот эти самые культурные различия, которые мы обязаны просто учитывать. Вот. Ну, вот я приведу самый простой пример. У нас, например, вот всегда нам приводили в пример Японию, да, которая вот она, так сказать, японское чудо, как они там сорганизовались, и очень вот их вот эти концерны, которые имели очень большой успех в экономическом плане, но при этом при всем забывают одну вещь, что совершенно до недавнего времени в Японии существовала система пожизненного найма. Что это означает? Это означает, что человек, который приходит в какой-то концерн, допустим, да, там, да, ту же Toyota, например, там, или какой-нибудь Sony, в частности, да, он туда попадает пожизненно. То есть фактически, то есть это отношение между как бы вассалом и сувереном. Да? То есть это вот как раз чисто такая самурайская история, да? Что самурай, он работает на хозяина пожизненно. Вот он, если он нанялся какому-то, допустим, там, господину служить, то все, он пожизненно, то есть пока либо его не убьют, либо он сам не состарится и не умрет, он будет служить этому хозяину. Вот в Японии, когда они организовывали вот эти свои большие концерны, вот эта система была внедрена. То есть, соответственно, концерн берет, с одной стороны, на себя полную ответственность за твою жизнь, то есть ты фактически обеспечен, так сказать, начиная, так сказать, от поступления на работу до своей смерти. И, соответственно, человек тоже, так сказать, берет на себя ответственность, что вот он будет на концерн работать, так сказать, пожизненно. И пока эта система работала, Япония достаточно неплохо процветала. Как только от этой системы отказались, а буквально это произошло там 20 лет назад, то японская система, вот эта, она стала потихонечку затухать. И сегодня Япония испытывает, мягко говоря, не самые лучшие времена. То есть, отказавшись от вот этого исконного культурного кода, там, конечно, еще были проблемы, связанные с иеной и так далее, но по большому-то счету отказ от своего вот этого самурайского культурного кода очень здорово подкосил японскую систему экономическую. Это вот такой просто простой, но очень яркий пример. Что касается нас, нашей страны и нашей системы экономической, то есть у нас всегда была в основе нашей всей жизни были так называемые горизонтальные связи. Ну, то, что вот я называл общины, земства и так далее. Что это означает? Человек, который работает на земле, не где-то там в вертикали власти и так далее, там совершенно другие законы. А вот человек, который работает на земле, живет, работает и так далее, он естественным путем обрастает горизонтальными связями. То есть это какие-то там знакомства, так сказать, люди, которые связаны с ним, так сказать, не, может быть, не по профессиональному признаку, а просто по, ну, по территориальному признаку, по каким-то, так сказать, хобби, может быть, совместным и так далее. То есть, ну, вот такие вот неформальные горизонтальные связи. И когда либо с человеком, либо с обществом происходят какие-то проблемы, эти горизонтальные связи помогают человеку просто выжить. Ну и обществу тоже. Самый яркий пример работы вот этой вот как раз системы, это, конечно же, смута конца 16-го, начала 17 века. Вот во время смуты как раз страна ведь была практически полностью, в общем-то, ну, уничтожена. То есть боярство вот это, так сказать, просто сдало страну, потому что, ну, примерно там история была примерно как сегодня у нас, когда элита, она, в принципе, настолько была прозападной и смотрела, так сказать, на западные ценности, что готова была просто продать страну, так сказать, за, ну, вот это вот, за то, чтобы быть там вассалом какого-нибудь там польского короля, собственно, что они и сделали, когда посадили польского короля на трон. Правда, не физически, потому что он не стал нам приезжать, просто побоялся. Но они его виртуально посадили на трон, на русский престол. Так вот, то есть боярство просто сдало страну. И страна оказалась, все уже, ее ничто не может вытянуть. А спасли вот те самые горизонтальные связи, то есть вот та опричнина, которую в свое время создал Иван Грозный. Иван Грозный как раз вот был достаточно мудрый человек, один из мудрейших наших царей, который понимал, что бояре сдадут страну, он прекрасно понимал, что когда он умрет, бояре и ждут момента, чтобы страну сдать Западу. И он придумал опричнину, как раз вот та самая система горизонтальных связей, которая удержала страну, а потом, соответственно, вышвырнула всех поляков из Кремля, смогла, так сказать, вот эту, так сказать, преодолеть семибоярщину, так называемую, и посадить на стол, ну, на престол, правда, не самого лучшего, к сожалению, царя. Ну, тут уж вот как получилось. Но сам факт, что страна сохранилась благодаря вот этим самым горизонтальным связям, она как раз вот показывает о том, насколько они у нас сильны и насколько вообще наше общество, оно фундаментально устроено по-другому, чем то же общество, допустим, на Западе или на Востоке. Вот это надо прекрасно понимать. И сегодня, так, когда мы говорим о том, что нам надо возвращаться вот к тем истокам, истокам нашей общинности, истокам артельности, истокам нашего земства, но уже на новом, естественно, уровне, потому что, ну, понятно, что, так сказать, в одну реку нельзя и дважды, так сказать, все меняется, но основы, те, которые соответствуют нашему культурному коду, они должны быть использованы и использованы, так сказать, с большим благом для всех нас с вами. Я бы хотел буквально несколько слов сказать по поводу вот солидарного общества, чем оно, собственно, отличается от капиталистического и, ну, условно говоря, социалистического общества, то есть, ну, так сказать, модель общества, да, ну, соответственно, у нас там при капитализме рыночная модель, при социализме это плановая модель, а при солидаризм – это справедливо-центричная модель. Я немножко покажу, что это, скажу все, что это такое, буквально низкими словами. Так? Значит, по собственности. Собственность тоже вопрос очень важный, потому что, ну, понятно, да, тот, кто владеет, собственно, активами, тот и производственными, в частности, тот и определяет политику в целом страны. Поэтому у нас при капитализме собственность частная или акционерная, ну, собственно, тоже частная, акционерная, да, при социализме она государственная, а при солидаризме она смешанная, трудовая. То, что вот как раз, о чем все время, о чем писался Дмитрий Иванович Менделеев, что артельная собственность, это, вот я цитату, конечно, сейчас вот прям точно не вспомню, но суть ее такая, что чтобы преодолеть, значит, вот все как бы негативные последствия, все последствия капитализма, нам необходимо переходить вот к этой вот самой артельной общественной собственности. Это как раз вот Дмитрий Иванович, он, видя, как организовано у нас вот это вот старообрядческое купечество, как работают артели, потому что в то время это все было распространено, он говорил, что вот в этом наше будущее, когда сами работники, которые работают на предприятии, являются со-собственниками этого предприятия, и в то же время потребители, которые потребляют продукцию этого предприятия, тоже могут быть со-собственниками этого предприятия. Ну, это примерно как в свое время были артели, еще они при Сталине еще существовали до 55-го года, потом Хрущев их всех уничтожил, когда действительно артельная собственность она была достаточно затруднена. И артели, как раз производственные артели, они давали очень существенный вклад именно в продукцию, скажем так, высокоиндустриальную. То есть буквально, так сказать, артели делали не... Раньше мне показывали там какие-то матрешки там, или хомуты, как вот в знаменитом фильме «Кубанские казаки». А как раз артели это занимались высокотехнологичной продукцией, производством. В частности, вот старшее поколение, может быть, помнит, были такие телевизоры «Волхов», еще таким с маленьким экранчиком, таким небольшим. Вот. А это производились эти телевизоры «Волховской артелью», которая на самом-то деле, она занималась... Телевизоры это были так называемые, ну, это производство товаров народного потребления. А сама артель непосредственно занималась производством радиолокационных станций и вообще систем ПВО, именно электронных систем ПВО. То есть это вот как раз слежение за небом и так далее, и так далее. Вот и первые как раз системы радиолокационные еще до войны, то есть до Великой Отечественной войны, по-моему, если не ошибаюсь, 1939 и 1940 год, были созданы, разработаны, сделаны как раз вот на этой волховской артели. И первые наши РЛС, которые стояли как раз, вот защищали Ленинград, они как раз были созданы именно там. То есть это вот как раз пример того, как артели работали, выпускали высокотехнологическую продукцию. Уже в советское время. Так вот... И по поводу вот потреб кооперации, которую, вот опять же, Дмитрий Иванович говорил, что вот и потребители это тоже могут быть участниками. То же самое в советское время существовала так называемая потреб кооперации, когда люди скидывались деньгами, да, и, соответственно, значит, за счет организовывали вот эти потребительские кооперативы, которые помогали приобретать по более за счет объема больших, потому что когда понятно, что один человек приходит, он там берет продукции достаточно мало, а если приходит там группа людей, да, объединенная вот в этот такой потребительский кооператив, то, соответственно, конечно, у них цены другие, и подход не совершенно другой и так далее. То есть это помогало людям экономить просто элементарно на, так сказать, приобретении различных товаров. Вот, то есть вот это как раз из этой же серии. Дальше, по поводу труда наемного. Какой труд у нас? Ну, понятно, что и при рыночной экономике, то есть при капитализме, и при плановой социализме у нас наемный труд есть. А при справедливо-центричной, то есть солидаризм в солидарном обществе, у нас наемного труда нет, потому что, ну, как мы уже сказали, смешанность, собственность у нас смешанная, то есть сами работники являются со-собственниками предприятия, то есть сотрудниками. Вот слово «сотрудник», да, «сотрудник», да, вот мы... То есть совместный труд, да, вот, соответственно, это не просто там, которые люди пришли и на, так сказать, и на работу, да. Вот разница, кстати, я немножко отвлекусь, это тоже, кстати, об этом Дмитрий Иванович писал в одной из своих работ, что есть между трудом и работой разница колоссальная. Но это, опять же, мы, только мы чувствуем, вот в русском языке эта разница есть, потому что работа от слова «раб», «раб», «рабство», да, так сказать, однокоренные слова. А труд – это то, что как раз преобразует природу, то есть это то, что раскрывает творческий потенциал человека. Вот как раз разница между трудом и работой, она и заключается в том, что когда человек сотрудник, то есть он не просто пришел на работу, так сказать, я там поработал, получил там какой-то свой паёк, вот, а именно, так сказать, он пришел на трудиться на собственном предприятии, которое он является, совладельцем, которым он является, то есть он становится сотрудником. И вот этот момент, так сказать, очень тоже важный, и который действительно, я думаю, что нам всем близок, и который мы действительно можем, так сказать, прочувствовать как вот именно альтернативу той системе, в которой мы сегодня живем. Цель, самое главное, целеполагание, ради чего вообще это работает, да, так сказать, ну, экономика, предприятие и так далее. Цель капитализма – прибыль, деньги. То есть, неважно, каким путем ты заработал, если у тебя много денег, значит, ты уважаемый человек. Да? Как говорил Маркс, да, нет того преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли. То, что то действительно тут ничего не скажешь, так оно и есть. А при социализме какая цель? Сильное государство, то, что государство является целью его, так сказать, сохранения, усиления и так далее. А справедливо-центричном обществе, соответственно, солидарном обществе, благополучие человека, то есть потому что экономика направлена на то, чтобы человека сделать счастливым. То есть его... А что такое счастье? Давайте вот, так сказать, посмотрим на этимологию этого слова. Да? Счастье, соучастие. То есть человек не может быть счастливым сам по себе. Вот просто так. Вот я счастлив, потому что я вот, так сказать, такой вот замечательный. Да? Человек счастливый тогда, когда он становится соучастником, сопричастным к какому-то большому, великому, нужному, хорошему делу, так сказать, который приносит, скажем так, пользу всем остальным обществу. Вот, вот тогда человек становится счастливым. Вот, вот собственно, это, в этом и заключается цель солидарного общества. Вот. Ну и принципы. Какие принципы основные в обществе? Да? При капитализме это конкуренция и обогащение. Вот, значит, при социализме социальное равенство. Ну а при социализме это справедливость. Ну вот, собственно, как бы я так вкратце набросал такими вот штрихами, да, соответственно, вот это принципы солидарного общества, причем я проложил, видите, даже исторические параллели, то есть такие, так сказать, уже с вами в 16 век заглянули ненадолго. Вот, ну и теперь я думаю, что, может быть, нам, так сказать, Виталий подскажет какие-то вопросы, какие такие текущие, вот, которые людей волнуют, потому что, ну, теоретизировать можно много, так сказать, и говорить о том, что вот как бы нам хорошо хотелось жить, так сказать, при вот солидарном обществе, которое мы, я надеюсь, все-таки совместными усилиями построим. Но вот все-таки я думаю, что есть вопросы текущие, которые людей волнуют, и я думаю, что они, так сказать, Виталий, Андрей, сейчас там... Благодарю тебя за вступление. Да, действительно, тема такая животрепещущая и обширная на самом деле. Но я хотел вот о чем спросить тебя. Ты упомянул, что есть некие культурные коды у различных народов, есть культурные коды в политэкономии. Вот хотелось бы подробнее на этом остановиться, вот именно у нас, у русских людей. Какие культурные коды есть вот это в политэкономии именно, да? И есть ли у нас какой-то свой путь? Потому что, вот, ну, надо понимать, было время, когда смотрели на Запад, да, сейчас от этого отказались. Ну, отказались, ладно бы свой путь, да, ну, начали смотреть в другую сторону, на Восток, там, да, Китай, там, и так далее. А свой путь есть какой-то вот у нас в направлении вообще? Вот у меня такой вот вопрос. Ну, спасибо за вопрос. На самом деле вопрос замечательный. Абсолютно правильный. Я сейчас на культурных кодах остановлюсь, потому что действительно есть у нас такие культуры, которые действительно у нас работают и которые действительно соответствуют нашим с вами чаяниям. Ну, вот как бы вот, ну, вот когда ты слышишь их, да, ты понимаешь, что это вот отзывается, да, у тебя, то, что тебе хочется так вот, вот именно по этим принципам жить. Но сначала я все-таки хотел бы сказать по поводу Запада и Востока. Основная проблема нашей страны сегодня, ну, я бы сказал, последние там, даже не 30, а, наверное, последние 50-60 лет, заключается в несамостоятельности нашей элиты. Дело в том, что у нашей элиты нет, и, к сожалению, последние 60 лет просто не было своего такого вот, так сказать, проекта, который бы соответствовал тому самому нашему культурному коду, о котором мы сейчас с вами переговорим. То есть наша элита, начиная там где-то вот с 50-х, середины 50-х годов, она четко, так сказать, стала ориентироваться на Запад, на западные ценности, на западные культурные коды, и мечтала вписаться вот в этот вот западный, как сейчас называют слово, мейнстрим. И, собственно, вся политика партии, как это называли, она, в общем-то, преследовала именно эти цели. Если мы проанализируем последовательность действий всех наших элитариев, начиная с середины 50-х годов по сегодняшний день, то основная была идея заключалась в том, чтобы вписаться вот в этот вот западный мир, стать его частью и стать как бы таким вот, условно говоря, так сказать, продолжателем вот этого вот западной цивилизации, ее, так сказать, периферии, но при этом при всем быть ее частью. Это не ново. Это, кстати, было, вот если мы сейчас с вами вспоминали 16 век, да, Ивана Грозного, потом вот после смуты так называемого, и там же боярство, вот это, оно точно так же смотрело на Запад и точно так же мечтало о том, что, ну, тогда, правда, у них был такой чисто утилитарный подход, потому что, ну, царская власть на тот момент, она была абсолютной, и, конечно же, так сказать, царь мог, так сказать, решать проблемы, так сказать, любые, в общем-то, не советуясь с боярами, не оглядываясь на них, что он, собственно, иногда и делал. А при этом при всем рядом была Польша, где там, помните, да, вот эти вот сейм этот польский, где короля выбирали, так сказать, и могли там его, если при желании, снять, так сказать, и шляхта польская, она пользовалась такими правами, которые, в общем-то, не снились, конечно, нашим боярам. Вот эти наши бояре, они, им настолько хотелось вот порулить также, так же, польская шляхта, что они готовы были за это продать свою страну. Ну вот примерно то же самое у нас произошло и в 20 веке тоже, когда наша так называемая партийная элита, она решила, что как бы вот, так сказать, социализм – это не ее путь, и давайте мы с вами пойдем вот западным путем, где можно монетизировать свою власть, где власть, она конвертируется в собственность. Ну, что, собственно, они проделали вот 30 лет назад, и, собственно, сегодня пытаются эту систему удержать. Но дальше произошло следующее. Ну вот в 2000-е годы, как мы помним, да, знаменитая речь Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года, где он сказал: ребят, ну мы же все вам сдали, так сказать, ну вы хоть там уважайте нас хоть чуть-чуть, так сказать, да, мы же с вами, как говорится, одной крови. И вот тогда произошло вот это, так сказать, понимание того, что наша элита никогда не станет частью элиты Запада. То есть в лучшем случае для них там приготовлено место где-то там в прихожей в качестве прислуги, не более того. И вот это, конечно, стало для многих наших элитариев шоком. Они как бы, так сказать, не ожидали такой, как они считали, подлости от Запада, потому что, ну, как же, вот мы вам, так сказать, принесли на блюде, так сказать, все наши ресурсы, так сказать, в такую страну, так сказать, все, пожалуйста, вот сделайте, что хотите, и вдруг вы с нами так плохо поступаете. Вот. Но тут надо понимать простую вещь, что Запад всегда так жил и будет, всегда будет таким. Это его культурный код. Он никогда не считал туземцев, а мы для них туземцы, несмотря на то, что мы белые, вот, и внешне тоже как-то похоже, вот, но все равно мы для них туземцы. И он никогда не считал туземцев равными себе. И никогда не будет считать. Это их культурный код. Это мы считаем всех равными, все для нас одни, так сказать, мы не делаем, так сказать, разницы между людьми. Есть человек, он человек. Так сказать, мы его расцениваем как человека именно по его, скажем так, душевным качествам, так сказать, по его порядочности, прочее и так далее. Так сказать, вот, и при этом не делим на черных, белых, там, коричневых и так далее. А для них не существует, так сказать, вот это, так сказать, равенство. Они хоть его постоянно провозглашают, но на самом деле равенство для них просто не существует. И к нам они относятся как к туземцам. Поэтому никогда наша элита не станет частью их элиты. Это, так сказать, это неприемлемо для них абсолютно. И, соответственно, вот, но беда-то в чем наша элита? Что своего проекта у них нет и не было. И до сих пор нет, к сожалению. И поэтому они вторичные. Вот это вот надо понимать. И для них, как бы, то есть фактически им нужен хозяин. Вот. И, соответственно, если не получилось с западным хозяином, да, так сказать, они тут же побежали к восточному хозяину. Так сказать. Может быть, восточный хозяин их примет. А восточный хозяин их не примет, потому что там вообще другая история. Там Китай, он относится к всем остальным. Ну, то есть для Китая, Китай – это середина империи, то есть это вершина империи, а все, что вокруг – это варвары. То есть мы для них, так сказать, варвары просто по определению. И, естественно, что отношение там к нам еще хуже, на самом деле, к нашей элите. Тем более, что, ну, в общем, людей несамостоятельных, которые не имеют своей политики, не имеют своей, как бы, линии собственной, так сказать, их не уважают нигде. Ни на Западе, ни на Востоке. Поэтому вот эта наша элита сегодня мечется между куда бы туда примкнуть, сюда примкнуть и так далее. Вот. А в это время наш народ, как всегда, рождает смыслы. Вот. Чем мы с вами все дружно и занимаемся, потому что я, кстати, тут сейчас мы перейдем к этим самым смыслам, но я хотел бы одну вещь очень важную сказать. Я много езжу сейчас по стране, читаю лекции для взрослых и для детей, именно вот об этом, обо всем, о смыслах, об экономике, о наших культурных кодах. И мне очень часто задают вопрос, когда же появится тот самый условный Маркс, вот я говорю очень условно про Маркса, который напишет свой «Капитал», вот, новый, а потом появится условный Ленин, который залезет на броневик и скажет, вот, ребят, нам всем туда, вот побежали, так сказать, зимние братья. Вот я хочу сказать, я всегда отвечаю, что время Маркса и Ленина прошло. Сейчас время коллективного разума. Мы с вами все вместе, вот все мы, есть коллективный Маркс и коллективный Ленин. Мы с вами сегодня рождаем смыслы, и мы с вами сегодня все вместе строим наше будущее. И вот это надо понять, что сегодня от каждого зависит наше то, как мы будем жить и что, куда мы будем двигаться. Вот это очень важно. Ну, а теперь я хочу, так сказать, по поводу культурных кодов. Скажем так, так сказать, не буду выделять экономические, я их, как бы, вот, ну, про них пойдусь по в целом, потому что они, их трудно разделить на экономические и неэкономические, потому что они все очень взаимосвязаны. Я их зачитаю как бы вот в антагонизме, да, то есть как бы вот то, что сегодня есть, и то, к чему мы должны прийти. Итак, значит, вместо разделяй и властвуй, то есть это основной принцип сегодня, как нами управляют, соединяй и созидай, или соединяй и твори. То есть творчество и созидание является основным нашим императивом. Это вот то, что мы должны, то, что, во-первых, лежит внутри нас всех, и то, к чему мы все стремимся. А вместо конфронтации мирного существования – братские отношения со всеми. Вместо удовлетворения потребностей – реализация способностей. Тоже, кстати, очень важный момент, потому что помните, да, ну, кто еще помнит социализм, да, там, так сказать, у нас там были такие принципы, да, от каждого по способностям, каждому по потребностям, да, так сказать, это была, так сказать, формула, да, такая вот, так сказать, к чему бы мы хотели стремиться. Так вот, мы должны как раз уходить от потребностей, так сказать, да, и думать о том, что мы можем. То есть мы должны думать не о том, что мы можем взять от общества, да, а должны думать о том, что мы можем обществу дать. Потому что это один из самых основополагающих принципов, которые заложены в нашем культурном коде, что прежде чем что-то получить, мы должны что-то отдать. То есть отдавай, получаешь, получай, отдаешь. Вот этот принцип мы должны все с вами обязательно соблюдать. Соответственно, вместо свободы нравов – нравственное целомудрие. Вместо избыточного потребления – разумный достаток. Вместо стремления прибыли – справедливый доход. Вместо соперничества и конкуренции – сотрудничество и кооперация. Вот я хотел бы на этом немножко подробнее остановиться. Дело в том, что нам тут 30 лет уже все уши прооружают, даже еще раньше, еще со времен Советского Союза, что вот главное – это конкуренция. Вот, мол, конкуренция – это как раз вот тот самый стимул, который там дает, в котором, собственно, движется прогресс. Да? Но давайте посмотрим на конкуренцию, как она есть. В свое время мне где-то, когда в 90-е годы стали изучать вот эти вот западные все принципы, мне попалась книжка по менеджменту западному, переводная, которая, соответственно, и там была глава, собственно, виды конкуренции. Вернее, нет, виды конкурентной борьбы, вот так правильно сказать. Виды конкурентной борьбы. И там было, по-моему, если не ошибаюсь, 112 или 14 пунктов, значит, видов конкурентной борьбы. Так вот, там был такой забавный пункт, который, ну как забавный, это еще условно сказано, значит, физическое устранение конкурента. Вот, так сказать, это в учебнике прописано, то есть я не шучу, это вполне серьезно. В учебнике прописано было физическое устранение конкурента. И это был не самый последний пункт, то есть это был такой где-то в середине. То есть, как бы, так сказать, считалось не самый крайний, так сказать, вариант конкурентной борьбы. То есть, понимаете, в чем дело? Конкуренция – это что-то такое, это когда один выигрывает, а все остальные проигрывают. А соревнования – то, к чему мы призываем, да, и что, собственно, было у нас в свое время, но как-то все это затухло, к сожалению. Но когда речь идет о соревновании, это значит, выигрывают все. То есть тот, кто первый, так сказать, нашел какое-то уникальное решение, да, которое, скажем так, так сказать, повысило, например, производительность труда, да, или там, научился экономить там, материалы какие-то, да, ну, это я говорю о производстве, то есть он как конкурент. Если речь о конкуренции, да, то задача какая-то сделать так, чтобы это ноу-хау никому не досталось, да, чтобы вот он сидел на этом, ну, так сказать, на своем вот этом знании, да, и чтобы все конкуренты его, так сказать, разорились, и он бы остался один. А когда речь о соревновании, человек достиг чего-то, да, и поделился со всеми остальными. Таким образом, все общество начинает выигрывать от этого. То есть не только один человек, так сказать, выигрывает, но выигрывает все общество. Вот в этом суть, так сказать, разницы. Почему? Мы должны уйти от конкуренции и перейти к сотрудничеству и кооперации. Вместо межконфессиональных противоречий – диалог и сближение на основе объединяющего начала. Вместо лжи и лицемерия – правда и доверие. Вместо иерархии власти – народовластия и сетевая меритократия. Вместо политических партий – активное гражданское общество. Вместо поиска всеобщего счастья – творческая реализация каждого. Вместо многополярного мира – единый Божий мир. Вот те принципы того самого нашего культурного кода, которые, собственно, в нас заложены, которые мы пытаемся сегодня транслировать для того, чтобы это все мы могли осуществить на практике. Вот такой развернутый ответ. Я прошу прощения за длинный. Да, благодарю, Андрей. Да, ответ, в принципе, понятен. Но по моему мнению вот складывается, что эти принципы, ну, наверное, они даже не только в русском культурном коде, а, наверное, вообще у всех народов, наверное, да, всего рода человеческого присутствуют эти принципы. Вот, но я ответ понял. Вот, по твоему мнению, вот эти культурные коды, которые следует вводить, как их нужно, ну, следует вводить, чтобы добиться результата, вот, успеха? Снизу, то есть от народа, или это должны сверху реформы идти какие-то, то есть от правительства, от государства должны быть? Как добиться-то, вот, чтобы это у нас все работало, заработало? Ну, значит, у нас страна все-таки... скажем так, патерналистская. То есть мы все-таки всегда привыкли к тому, что государство это не, так сказать, и это не, скажем так, не услуга, и в то же время это не некий надсмотрщик. Да? Государство это все-таки больше, так сказать, некий отец, ну, условный отец, да, который, так сказать, заботится о своих чадах. Поэтому, вот если брать наш культурный код, то, конечно же, все преобразования должны идти одновременно сверху и снизу. То есть сегодня, поскольку мы с вами, вот благодаря новым технологиям, кстати, это очень важный момент, благодаря новым технологиям мы с вами действительно образовали некое такое сетевое сообщество, которое обменивается информацией и очень быстро, скажем так, какие-то идеи, которые рождаются вот в головах различных людей, да, быстро очень становятся, в общем, так сказать, ну, скажем так, достоянием всего общества. То есть, если идея хорошая, да, то очень через вот эти сети социальные, через вот эти подобные, вот, как мы сейчас с вами беседуем, да, то есть такое же еще там много, там, еще даже 10, там, ну не 10, но 20-30 лет назад было просто невозможно. Вот, то есть вот, а сегодня мы спокойно совершенно там разговариваем, так сказать, беседуем, находясь друг от друга там, в тысячах километров, так сказать, да, на другом конце земного шара, обмениваясь информацией и так далее. То есть вот эта вот скорость обмена информацией, она и возможность именно распространения информации очень быстро, она, конечно же, связывает людей в такие вот то, что я вот называл горизонтальными связями, то, что у нас, так сказать, было всегда в нашей культуре, вот эти вот, так сказать, вот эта сетевая связанность, она сегодня у нас просто вот реально существует не на, так сказать, не теоретически, а вот прям вот, то есть по факту. Но, с другой стороны, конечно же, без того, чтобы сверху от, так сказать, от первого лица, естественно, потому что мы еще, чтобы государство, наша патроническая культура, она подразумевает наличие первого лица, который именно заботится о нас о всех, то есть как бы такой вот, которому мы делегируем, так сказать, быть нашим представителем. Вот, то есть вот, так сказать, должно быть взаимное движение, да, так сказать, первое лицо, соответственно, транслирует какие-то идеи, так сказать, мы эти идеи, так сказать, либо воспринимаем, либо нет. Если мы их воспринимаем, то мы их начинаем реализовывать. Между нами есть прокладка, вот эта прослойка, о которой я говорил, вот это наша элита, которая, к сожалению, да, она сегодня, не, ну, скажем так, недостойна нашего народа. Вот это вот, так сказать, в нашей истории это бывает очень часто, к сожалению, когда элита недостойна нашего народа. Но других вариантов нет, мы должны понимать, что другой элиты, к сожалению, сегодня ну, сегодня нет просто ее, да, вот мы ее потихонечку должны менять, вот, без революции, надеюсь, потому что нам революции хватило уже, 20 век нас здорово подкосил, как минимум три революции, так сказать, за столетие, это, конечно, очень много. Вот, поэтому единственный вариант – это вот такое взаимное движение, то есть, если мы доверяем первому лицу, так сказать, оно соответствует нашим чаяниям, да, его движению, да, то, что он нам транслирует, вот, то мы начинаем движение снизу и сверху одновременно. Вот таким образом, так сказать, я думаю, что это вот то, что мы сейчас с вами, о чем мы с вами говорим, оно будет потихонечку внедряться в жизнь. Собственно, кстати, это уже происходит. Я могу сказать одно, что вот там я преобразованием в экономике я занимаюсь уже, ну, как минимум, ну, больше уже 25 лет. То есть я вспоминаю свои походы в Думу, там, в правительство, вот, в разные министерства там, в начале 2000-х годов. Вот, я хочу сказать, что идеи, о которых я сейчас говорю, тогда воспринимались на уровне бреда. То есть реально говорили, когда я, допустим, говорил о том, что экономика должна быть нравственной, меня воспринимали на уровне сумасшедшего. Какая нравственность в экономике? Ты что, деньги надо зарабатывать? О чем ты говоришь? Что за ерунда? А сегодня фактически то, что мы 20 лет назад писали, сегодня это просто прописано в наших вот постановлениях правительства и указах президента. Вот. То есть то, что мы тогда говорили, так сказать, сегодня стало уже реальностью. Вот. Поэтому я думаю, что вот таким вот, да, конечно, к сожалению, не так быстро, как хотелось. Конечно, мы бы очень все хотели завтра проснуться вот в дивном новом мире, так сказать. Но вот так не бывает, к сожалению. Да. Все-таки мы все должны пройти вот это вот внутреннее преображение, прежде всего себя. Вот. То есть мы сами должны преобразиться для того, чтобы вот это преображение произошло у нас в целом в стране. Таким образом, вот я еще повторюсь, движение только одновременно сверху и снизу. Вот других вариантов нет. А вот про элиту тоже, Андрей, ты упомянул, что нужно менять. Но я так понимаю, что она все равно должна быть, без нее тоже никуда. То есть вот мы сейчас организуемся, коллективный разум, то есть, но элита, она тоже, как бы, то есть олигархи, бизнесмены крупные. То есть ведь от них многое зависит сейчас тоже в стране, да и всегда зависело тоже. Ну, и просто так они тоже не согласятся отдать все свои ресурсы. Правильно? То есть, а если мы будем создавать что-то снизу свое, то велика возможность перехвата управления, тоже вот об этом никто не думал. То есть у нас же все сводится все-таки к элитам. То есть, какая должна вот быть элита? Или не должно быть вообще? Нет, ну, без элиты мы... Ну, смотрите, значит, та элита, которую нам навязали в 90-е годы, я очень хорошо помню, как вот это все происходило. Ну, мне просто по роду деятельности приходится общаться постоянно, так сказать, с людьми околовластными. И я просто очень хорошо помню вот эти вот, действительно дикие 90-е годы, когда чем более... Ну, то есть тогда, в общем, все было очень просто. Чем толще на человека папка с компроматом, тем на более высокую должность он мог претендовать. То есть вот так все было. Вот, то есть, ну, слава богу, сейчас это уже ушло в прошлое, но тогда это было именно так. Поэтому, естественно, что вот элита, которую нам реально навязали в 90-е годы, она, конечно же, до сих пор, часть из них, она остается именно такой. Но здесь, скажем так, понимаете, ну, давайте посмотрим на наш мир немножко с другой позиции. С позиции, которую мы как бы всегда транслируем, то есть с позиции богоцентричной. Все-таки мы все проекция Бога на Земле, и каждый из нас является, в каждом из нас есть частичка Бога. Вот. И все мы как бы так или иначе, так сказать, несем какой-то этот вот Божий свет, да, так сказать, в этот мир. И естественно, что мы все, так сказать, вот как бы находимся вот в этом высшем замысле, который так или иначе здесь присутствует. Сегодня вопрос заключается в том, что, ну, на наш взгляд, по крайней мере, так сказать, и вся логика вот происходящих событий, она подтверждает, что это так. Божий замысел заключается в том, чтобы мы с вами, то есть Россия, стала духовным лидером человечества, потому что другой возможности выйти человечество из той вот воронки, в которую мы попали, а мы действительно попали вот эту воронку потребительства, воронку, скажем так, вот этого материализма вульгарного, так, вот, так сказать, который является, в общем-то, тупиком, и фактически, если мы из этой воронки не выберемся, то человечество просто через какое-то время не будет. Дело в том, что мы не первые, мы понимаем с вами, что мы не первая цивилизация здесь, на этой земле, и, соответственно, вот предыдущие заканчивали очень некрасиво именно по причине того, что как бы выпадали из этого вот самого Божьего замысла. То есть пытались что-то делать, так сказать, вопреки ему, и, соответственно, их просто стирали. Соответственно, с нами будет то же самое, если мы не вытащимся из этой вот, не выберемся из этой вот воронки. Почему мы вот книжку назвали «Преображение России», потому что речь идет о том, что, и, кстати, вот правильно сказал, что вот те принципы, о которых я говорил, они общечеловеческие. Действительно, да, конечно же, человечество должно жить по этим принципам, но, к сожалению, и много, большая часть человечества на самом деле живет по ним, и оно отвлекается, но, к сожалению, некоторая часть человечества, которая у нас так называемый коллективный Запад, из этой вот этих принципов, как говорится, выскочила и живет по совершенно другим принципам. И вопрос стоит в том, чтобы сегодня показать пример того, что можно жить по-другому. И это должны сделать мы, потому что больше некому. Если мы этого не сделаем, то, в общем-то, человечество, я думаю, что не выживет. Ему просто здесь места нет на Земле. Поэтому у нас с вами единственная задача и единственная возможность, так сказать, сохранить себя как вид, это пойти, вот, идти этим путем. Поэтому, когда вот 2 года назад, 24 февраля 2022 года, началась СВО, вот, мы тогда сказали, ну, что наконец-то Россия определилась в том, чтобы выйти на, ну, как мы говорим, вот, систематическим языком, на динамическую траекторию. То есть я такую аналогию приведу. Вот представьте себе такой вот водораздел, да, и по нему катится шарик. И можно, он может скатиться в любую сторону, так сказать, в любую расщелину, да, так сказать, все время, так сказать, вот, но он катится под водораздел, то есть вот он как бы, так сказать, непонятно, куда он пойдет, да. А вот 24 февраля 2022 года, так сказать, он уже, так сказать, вот вышел, так сказать, на свой, как говорится, путь и уже пошел, что называется, по вот этой вот, так сказать, вот он в какую-то, ту самую, в какую-то расщелину попал и по ней уже катится, так сказать, по такой вот, как бы, ну, как я уже сказал, по динамической траектории. То есть уже, как бы, уже его обратно он уже не сможет вернуться. Да? То есть что это означает? Это означает, что мы свой выбор сделали, все, у нас уже вариантов нет. И то, что сегодня помогает нашему пути, да, оно будет только усиливаться. Вот все действия наши, каждого из нас и всех нас вместе, которые направлены на то, чтобы вот это движение в нужном, правильном направлении усилить, оно будет, ему вся Вселенная, весь, так сказать, все, чтобы вот, все наше божественное, так сказать, проведение будет помогать. А то, что будет мешать, будет просто сметено. Поэтому сейчас с элитой все очень просто. Та часть элиты, которая сможет переформатировать себя, преобразить себя, да, вот войдет в то самое преображение, она сохранится и, да, более того, даже может сохранить свой элитный статус. А та часть элиты, которая будет активно сопротивляться этому, в общем-то, ее судьбе не завидует. Вот. Потому что сама логика развития исторического процесса, она показывает, что им не выжить. Да, они будут сопротивляться и так далее, но это бессмысленно абсолютно. Потому что когда, ну вот представьте, там лавина идет, да, так сказать, вот с гор сорвалась и набирает силу, все преодолевает уже звуковой барьер и несется с огромной скоростью. Вот мы сегодня примерно вот в этой лавине, на гребне этой лавины мы сегодня находимся. Попытка помешать, ну, все бессмысленно. То есть лавина сметет все на своем пути. Вот мы сегодня с вами находимся в таком состоянии. Другое дело, что опять же, у Бога нет других рук, кроме наших. Только мы сами можем построить вот этот дивный новый мир, который мы хотим жить, чтобы сами жить, и жили наши дети, наши внуки. Благодарю за ответ. Вот сейчас сказал, что те, кто мешает, сметет, так скажем, да, лавина. А вот что делать с системами управляющего аппарата? Вот их надо как менять, реформировать? Ну, без них же тоже нельзя. Ну, допустим, вот, например, тот же самый Центробанк, которым, да, наверное, уже только ленивый не сказал, что он, ну, не помогает идти вперед, а мешает. То есть он до сих пор заточен на, так скажем, политику Запада и на доллары, и как-то обрубает нам, да, крылья. То есть, ну, я не специалист в экономике, вот, я просто по, вот так общаюсь тоже каким-то, вот то, что в народе говорят. Вот, может быть, он и нужен, но какой-то говорят, что это государство государств, недоступно никому, вот, и тут никак не пояснение ничего, он просто есть и все. Вот поэтому вопрос. Вот, кроме него, есть еще, наверное, какие-то системы, которые также мешают нам, да, вот эти паразитические системы, может, которые были раньше сделаны. Вот с ними как быть, с этими системами, вот сейчас, если, допустим? Ну, у меня, на самом деле, есть ответ на этот вопрос. Если вы сейчас, вот есть такая компания, называется, сейчас, секундочку, вылетело с головы, ну ладно, я по-другому скажу. Значит, на сегодняшний день у нас с вами, вспомнил, компания называется «Консультант Плюс», вот. Значит, если сейчас зайдете на их сайт, вы просто наберете в интернете «Консультант Плюс», зайдете на их сайт, просто вот, да, там есть счетчик законов, законных актов. А вот когда я называю количество сегодня действующих в России законов на сегодняшний день под законных актов, народ просто выпадает в осадок, что называется, как говорится, сегодня молодежь. Вот, на сегодняшний день, если сейчас зайдете и посмотрите, сколько законов в России сегодня регламентируют нашу с вами жизнь, вот, значит, вот, ну, буквально недавно заходил, значит, там было порядка 305 миллионов законов. Вы вдумайтесь, 305 миллионов законов подзаконных актов регламентируют нашу с вами жизнь, понимаете? То есть такое количество законов, не то что знать, понимаете, и соблюдать, не то что соблюдать, знать невозможно, но... Вот представьте, какая должна быть голова, чтобы 305 миллионов законов уместить в нее. Это невозможно, понимаете? Вот. То есть дальше. Представим себе, что мы хотим как-то реформировать систему, да? Даже чтобы проанализировать эти все законы, просто даже вот просмотреть их, проанализировать 305 миллионов законов, представьте, какое нужно количество человек-часов. То есть фактически то, что это, опять же, это закладочка такая, которая была сделана в 90-е годы. Вот это вот, так сказать, как бы такое законотворчество, такой процесс законотворческий, который был запущен, так сказать, в 90-е годы, так сказать, который остановить сегодня просто физически невозможно. Даже чтобы проанализировать все эти законы, да, и понять, ведь представьте, на секундочку, сколько там внутри нестыковок, дырок, сколько там, так сказать, глупостей, так сказать, в этих 305 миллионов, так сказать, это же, ну, как бы, мы с вами сталкиваемся с этим, да, так сказать, вот, а представьте, вот, ежедневно, да, в каких-то, так сказать, вещах своих, бытовых даже, вот, а представьте, сколько, так сказать, это в целом по стране. Реформировать такую систему невозможно в принципе. Ну, просто ее физически невозможно, потому что у нас такого количества людей нет, чтобы даже просто проанализировать все это дело и найти все эти нестыковки. Поэтому единственный вариант реформирования, как бы изменения этой системы, оставить ее в покое, как она есть сегодня, так, и параллельно выстраивать новую структуру. Вот. А этой структуре дать спокойно умереть. Вот. Потому что, еще, повторюсь, еще 305 миллионов законов невозможно реформировать. Ну, это физически просто нереально. Вот. Поэтому надо выстраивать новую систему, принципиально новую, которая, где будет совершенно другой, не Центробанк, а Госбанк, естественно, так сказать, со всеми, с другими совершенно принципами своей работы, да, где будет совершенно другая налоговая система, где будет совершенно другая система управления государством, где будет система власти другая совершенно и так далее, будет, естественно, другая конституция и так далее, и так далее. То есть вот и все это надо потихонечку выстраивать параллельно, и а ту систему просто дать ей спокойно, так сказать, схлопнуться и, так сказать, пусть она, так сказать, тихо умрет. Вот. Вот это единственный путь наш, который мы сегодня можем сделать, потому что еще раз говорю, что, и повторюсь, это было сделано специально для того, чтобы система, когда она уже раскрученная, как на сегодняшний день, 30 лет прошло, она сделана так, что любые попытки ее реформы, они приведут только к ее ухудшению. Потому что, ну, вот я привезу свой пример. Где-то года 2 или 3 назад, значит, у нас есть Минцифры, так называемые, да, они создали специальную такую межведомственную комиссию, где решили найти вот нестыковки вот этих в законах, да, так сказать, где они, которые друг дружку как бы так противоречат друг другу, и пытаться их как бы оптимизировать. Значит, за 2 года работы этой комиссии они, значит, аннулировали там порядка 2000, по-моему, законов всего, да. За это время законодательная система родила несколько миллионов законов, понимаете, да? То есть вот вам пример того, как что это такая система, она просто не реформируема в принципе. Она сделана для того, чтобы ее невозможно было реформировать, чтобы она как бы сама себя постоянно как бы поддерживала и в то же время сама себя изживала. То есть до абсурда. Вот. Ну вот как бы здесь поэтому единственный вариант, то есть только что я сказал. Да, очень хороший ответ на самом деле. Думаю, многие задавались этим. И вот я лично когда думал, и когда... Вот просто представляешь, сколько это всего надо реформировать и поменять, то, естественно, кажется, что это невозможно просто. Вот, поэтому действительно, наверное, надо, чтобы это все отмерло, так скажем, своей смертью. А еще вопрос такой у меня. Вот с системами, с элитами понятно, а вот инструменты в новой вот этой модели, такие инструменты, как, допустим, кредит, инвестиции какие-то, это все... в новую систему уместно, или это тоже атавизм, так скажем, этого пережиток старого должен быть? Ну, смотрите, значит, по поводу кредита. Мы принципиальные противники вообще кредитования как такового. У нас, кстати, в нашей культуре, если вспомнить, вот опять же, старообрядческое купечество, да, значит, были, кредитов не было, были ссуды. То есть, вот сколько, ну, то есть, чем ссуда отличается от кредита, да? То есть, сколько ты взял, столько ты отдал. То есть, люди не зарабатывали, не делали деньги из денег. Вот это самое главное, потому что самая большая проблема капитализма – это не в собственности даже и не в том, что и даже не в конкуренции. Вот, хотя эти тоже это такие родовые проклятия и так далее. Но самая большая проблема капитализма – это возможность делать деньги из денег. То есть, вот помните, ну, все, конечно, в этом как-то учились, да, так сказать, помните, да, вот эти вот формулы Маркса, да, товар, деньги, штрих, да, вот этот, как бы, да, значит, то есть товар, простой товарный обмен, там, значит, соответственно, так сказать, значит, ну, вот, обмен через производство, но Маркс не показал самое главное, так сказать, свойство капитализма, когда деньги тире деньги штрих. То есть ты деньги отдаешь и деньги обратно получаешь, не участвуя ни в производстве, так сказать, ни в потреблении, так сказать, ни в чем. Просто, так сказать, деньги отдал, деньги получил, при этом получил денег больше, чем отдал. Вот это вот самое главное и, в общем-то, родовое проклятие капитализма, от которого мы должны избавиться. Вот. И естественно, что суды, да, конечно же, иначе, так сказать, как бы, ну, естественно, что людям, если они хотят заниматься предпринимательством, да, то, так сказать, естественно, они должны идти и, так сказать, иметь возможность взять деньги, соответственно, вложить их в производство там, или в, не знаю, так сказать, в конце концов, какой-то малый бизнес, так сказать, там, ну, во что угодно. Вот, и, соответственно, так сказать, потом по результатам, так сказать, своего труда ту же сумму и отдать. Вот. То есть наживаться на деньгах, как таковых, так сказать, не работая, так сказать, нельзя, это аморально. Вот. И, собственно, это лежит, опять же, в нашем культурном коде, потому что даже вот история с Раскольниковым, да, так сказать, вот, так сказать, как бы, так сказать, Лизавету жалко, а вот старуху процентисту не очень, потому что как бы, бабка все-таки занималась не богоугодным делом. Вот. Значит, что касается инвестиций. Мы как раз вот в этой книге рассматриваем как раз вот этот вот фонд, ну, фонд будущих поколений, который как раз позволяет именно инвестировать в развитие, так сказать, производства, в здравоохранение, в науку и так далее, и так далее. То есть вот это, в эти все вещи. То есть создается некий фонд, который, ну, там, подробности, так сказать, я сейчас не хочу, потому что долго рассказывать. Ну, идея очень простая, что остается некий фонд, который как бы связан с количеством проживающих на нашей территории людей. Вот. И, соответственно, значит, на каждого человека там приходится, условно говоря, так сказать, там, ну, в среднем там, 5, порядка 5 миллионов рублей, вот, которые, соответственно, потом конвертируются вот, так сказать, в миллиарды, так сказать, суммарно. И на эту сумму, которая как бы постоянно, так сказать, присутствует у нас в виде такого финансового большого актива, вот, эти деньги, конечно, соответственно, вкладываются в здоровье, в науку, в развитие производства и так далее. То есть инвестиционная, так сказать, идея, так сказать, она существует. И более того, я вообще сторонник того, чтобы не жадничать, да, и давать возможность людям реализовывать даже самые безумные идеи. Вот, так сказать, сегодня у нас проблема основная в том, что, допустим, человеку, который что-то придумал, что-то изобрел, а у нас народ действительно безумно талантливый, да, и изобретения, так сказать, наши люди, так сказать, просто вот генерят совершенно потрясающе. Но найти деньги на то, чтобы с вот это изобретение довести, так сказать, до хотя бы там, не то что промышленного, хотя бы опытного образца, человек не может в принципе, потому что его просто негде. Если, допустим, ты приходишь там к какому-нибудь участнику, да, то тут, ну, там есть масса проблем, которые, в общем-то, так сказать, ну, чисто психологические, так сказать, они связаны с тем, что, как бы, так сказать, к сожалению, наши олигархи, ну, вот в силу там своего, как я уже сказал, вторичности, они, так сказать, не финансируют вот всякие новые так, подобного рода идеи. А государство, оно, да, оно может финансировать, есть всякие фонды, так сказать, которые там может брать, но беда заключается в том, что потом ты замучишься, скажем так, отчитываться за все эти деньги. То есть фактически, то есть надо, на самом деле, ситуация очень простая. Если человек пришел с какой-то идеей, так, вот, и если она, как бы, эта идея, ну, не совсем уже там бредовая, а, так сказать, хотя бы имеет право на существование, человеку деньги надо дать. И единственное, зачем надо следить, чтобы он эти деньги потратил не на, скажем так, покупку там, недвижимости или там, автомобилей и так далее, так сказать, вот, а чтобы он действительно потратил эти деньги на вот, так сказать, реализацию своей идеи. Если у него эта идея не получилась, вот, не надо, как сегодня, тащить его сразу в прокуратуру, так сказать, заводить на него уголовное дело. Вот. Надо просто человеку дать право на ошибку. То есть человек действительно может, скажем так, ну вот, ну, идея действительно может не получиться. Не по его вине, так сказать, а просто, ну, просто потому, что, скажем, не, она еще, так сказать, недозрела, эта идея, там, мало ли, так сказать, ну, по разным причинам. Потому что действительно, если у человека будет, у людей, вернее, скажем так, у людей будет возможность брать разумные средства, так сказать, из государственной казны и использовать их, скажем так, пытаться на них реализовывать какие-то свои изобретения, какие-то свои открытия и так далее, даже если сотни, так сказать, там 10 или хотя бы там 5 окажутся действительно реализуемыми, вот, то мы действительно осуществим колоссальный прорыв, так сказать, во всех научных направлениях, какие только есть. Просто надо людям дать эту возможность, да, так сказать, и не тащить их, опять же, как я сказал, в прокуратуру за то, что у них там что-то не вышло, что у них там эта идея не сложилась. Вот и все. То есть надо дать людям возможность, так сказать, право на ошибку. Вот. Если это будет реализовано, то я уверен, что у нас, так сказать, такой научный прорыв произойдет просто в самое ближайшее время, потому что я говорю, что я сам знаю массу людей, которые имеют светлую голову, прекрасные идеи, так сказать, но при всем при этом, так сказать, бегают, вот, скажем, дайте там хоть чего-то, чтобы хоть я бы вот сделал бы, так сказать, реализовал и так далее, так сказать, вот, а негде взять. Вот. Ну, или такие условия, что, в общем, на которые человек просто физически пойти не может. Вот. Поэтому это все, так сказать, вот на таком уровне все это должно быть реализовано обязательно. Благодарю, Андрей, за ответ. Вот было сказано в эфире, что должна родиться новая система, заменить старую. Также вот сейчас проговорил, что много светлых голов у нас, которые генерируют идеи различные, предлагают, и вот я сам... Вот модели новых обществ, там не только солидарное общество, там и справедливое общество, как только не называют сейчас. Но вот очень часто они, к сожалению, заканчиваются на этапе вот разговоров или каких-то гипотез. Вот я хотел у тебя спросить, вот у тебя вот как обстоит дело, то есть ли какая-то, может быть, активная группа, которая занимается, притворяет вот сейчас идеи твои как в реальность, то есть... Да, то есть мы сейчас говорим об образе, то есть образ такой. А дальше, ну, мысль, по идее, должна идти, которая мысль должна на бумаге лечь в какой-то там, может быть, не знаю, план или еще что-то там. Ну и как-то притворяться. Или пока это все у тебя на, так скажем, этапе образа? Ну, во-первых, по поводу образа, да. Значит, я считаю, что у нас вот как раз с образом-то все пока не очень хорошо. Дело в том, что вот в свое время, по-моему, если не ошибаюсь, Владимир Ильич Ленин, я по всему путаю, то ли Ленин, то ли Сталин, кто-то из них сказал, что важнейшим из искусств для нас является кино. По-моему, все-таки Ленин. Так вот, вот то есть в чем суть этого высказывания? Человеку для того, чтобы представить что-то, да, ему нужен вот этот вот зритель, ему нужно перед ним поставить этот зрительный образ. В свое время наш кинематограф, советский имеется в виду кинематограф, давал людям возможность вот этого, как бы, так сказать, вот зримо представить образ вот этого светлого будущего. Может быть, там с какими-то, так сказать, огрехами и так далее, но все-таки, так сказать, по крайней мере, такая заявка была, да, в свое время, так сказать, вот показать, что вот как бы было представлено, так сказать, вот тот самый вот будущий мир, в котором бы мы хотели бы жить, куда бы мы хотели прийти. Ну, да, допустим, там, скажем, вот был снят фильм вот «Туманность Андромеды», да, так сказать, где четко вот это вот будущее было показано, да. Потом, соответственно, вот Алиса, значит, вот Булычева, так сказать, вот гость из будущего тоже. Ну и там ряд фильмов, так сказать, таких в основном молодежных, так сказать, но там типа «Отроки Вселенной» и так далее. Ну то есть где вот было показано вот то самое будущее, которое бы мы хотели, в котором мы хотели прийти. Вот. То есть вот это, я считаю, то, чего нам сейчас не хватает. Потому что сегодня, если мы посмотрим на наш, так сказать, кинопрокат, да, то, ну, во-первых, он представлен в основном западным. Ну, сейчас западный потихонечку все-таки ушел, но все равно даже отечественный, он, конечно, все-таки далек от этих вот, так сказать, образов. И в основном, если даже образы есть будущего, да, то они, конечно, апокалиптичные. То есть нам показывают либо постапокалипсис, да, какой-нибудь там, так сказать, типа «Безумного Макса», да, либо сам непосредственно апокалипсис, который он состоялся, там упал метеорит, так сказать, там, или какая-нибудь там, так сказать, глобальная катастрофа и прочее, прочее, прочее. То есть нам ничего позитивного, хорошего не показывают. И это сегодня колоссальная проблема, которую, я считаю, так сказать, надо вот срочным образом решать, потому что без визуализации вот этого образа будущего, да, вот, так сказать, мы не сможем к нему даже приблизиться. Я почему это говорю, потому что я являюсь еще и членом жюри Московского международного русского кинофестиваля, который вот у нас уже 7-й год, в прошлом году 7-й раз проходил уже в Москве. И там как раз у нас есть вот такая номинация, значит, вот пока сценарий, потому что фильмов пока, к сожалению, таких еще нет, но пока мы объявляем номинацию на сценарий, на образ будущего. Вот в прошлом году мы первый раз провели, так сказать, этот конкурс, да, в этом году мы опять его проводим, поэтому, то есть это, я считаю, важнейшая на самом деле сегодня задача, визуализировать вот этот вот образ светлого будущего, к которому мы хотим прийти. Это по поводу образа. Теперь по поводу реализации. Значит, я вот еще раз повторюсь, что сегодня мы все с вами, все дружно с вами являемся вот этой вот, так сказать, как бы большой, так сказать, системой, которая вот это вот наше будущее реализовывает. То есть каждый на своем месте, каждый, вот, так сказать, делая свое дело, грамотно относясь, так сказать, к себе, к людям, к окружающим, к природе, к своей работе, к своему, вернее, к своему труду. Вот каждый, соответственно, приближает вот это вот будущее. Что касается, ну вот, так сказать, той группы людей, да, действительно есть группа людей, причем она сегодня, слава богу, не структурирована, потому что как бы нет вот, так сказать, не организован ни в партию, ни в какой, ни в какой-то, так сказать, там клуб по интересам и прочее и так далее, так сказать, это такая вот разбросанная сетевая структура, которая по всей стране генерит вот эти вот, так сказать, вот эти вот идеи. Причем все это происходит, я говорю, что одновременно в разных точках и в разных совершенно, так сказать, локациях нашей великой Родины. И это замечательно, потому что если бы это было сосредоточено где-то в одном месте, да, то, ну, мы же прекрасно понимаем, что против нас сегодня работает очень мощная и достаточно такая, ну, в общем, беспринципная структура. Вот. И если бы это было сосредоточено где-нибудь в одном месте, то это все давно прихлопнули. Вот. А поскольку это сегодня, это, опять же, система сетевая, которая распределена по всей стране, вот, которая, так сказать, как бы здесь, как бы, и нет, ну, как бы такой вот центр, в котором бы было все сосредоточено, да, так сказать, а этих центров достаточно много. Я говорю, что, ну, это сетевая такая система распределенная. Вот. И только такая система сегодня может создать вот этот вот сначала образ будущего, а потом и, соответственно, его реализовать на практике. Потому что, еще раз говорю, что если это все вот сосредоточить в чем-то одном, то это, к сожалению, быстренько прихлопнут. Вот. А вот такую систему прихлопнуть невозможно, потому что нет явного лидера, нет. Вот. Его не может быть сегодня. И вот это, я считаю, замечательно, то, что мы в чем мы сегодня все участвуем. Мы, каждый из нас сегодня вот является таким вот локальным лидером, да, так сказать, где-то на своем месте. Кто-то на радио, кто-то там, вот, так сказать, в науке, кто-то там в предпринимательстве, кто-то в в искусстве, в кино, в том же самом, и так далее. Каждый на своем месте делает свое, так сказать, вот, как бы общее дело, и все вместе мы вытаскиваем страну, вот занимаемся преображением России, скажем так, вот, так сказать, которое потом плавно перейдет к преображению всего остального мира. Благодарю за ответ. Ну да, будем надеяться, что все-таки лидер будет сильный, который объединит. Без лидера, ну, по моему мнению, никак. Каждый на своем месте, если даже будет делать, все равно кто-то должен это в одно целое структурировать усилия, направить усилия. Вот. Ну и совершенно правильно соглашусь с тобой, что прежде всего нужно наводить порядок в головах людей. То есть честь, совесть, понимание, так скажем, своего места в этой жизни. И тогда только мы сможем построить любую, наверное, модель справедливую, которую только можно. Вопрос такой у меня, сколько по времени, вот как ты считаешь, по времени, сколько понадобится нам, чтобы нам прийти к этому, хватит ли нам, вот, ну, давай говорить так, что вот при нашей жизни хватит ли этого, придем ли мы к этой, или уже это такой, скажем, фундамент только можем создать для будущих поколений? Ну, вот у нас есть два сценария на сегодняшний день. Значит, дело в том, что я с этого начал, что мы занимаемся математическим моделированием социально-экономических процессов, вот. И у нас есть сейчас как бы такой, ну, я бы не назвал его негативным, такой как бы длинный, условно говоря, сценарий, да, и такой как бы вот, скажем так, оптимистичный, то есть пессимистичный-оптимистичный, я бы так сказал, вот правильно, так, наверное, такие слова. Что касается пессимистичного сценария, да, в чем, что мы сейчас, как бы, что сейчас происходит? Я просто хочу немножко отвлечься и объяснить немножко ситуацию, происходящую сегодня. Дело в том, что сейчас происходит такая глобальная трансформация всего мира. Да? То есть мир жил по одним правилам, так сказать, был вот, как бы, условно говоря, там, значит, образовался гегемон, который, как бы, вот, ну, условно говоря, там, вот этот вот, так называемый коллективный Запад, который какое-то время управлял, так сказать, всеми процессами, но не справился, да, так сказать, ситуация, так сказать, поменялась резко, так сказать, он сегодня сдулся, и происходит как бы такая вот трансформация от старого мира к новому миру, да? То есть мы, у нас вот такая трансформация, она происходит всегда как бы в четыре этапа, причем эти четыре этапа идут, как это ни странно, практически одновременно, но с разной интенсивностью. Так вот, этап, значит, первый, ну вот он начался где-то вот с начала века, с 2000-х годов, это первый этап — закат гегемона. Вот сегодня мы как бы являемся его, как бы, ну, вот апофеоз вот этого заката. Да? Вот мы сейчас наблюдаем, как вся западная циничная система, она разваливается. И, значит, следующий этап, который, ну, так как бы, так сказать, развивается активно, это он происходит всегда в случае вот переформатирования любой сложной системы, это этап хаоса, или, как мы еще называем, война всех против всех. Вот сейчас у нас как бы начинается, как бы, вот, так сказать, пик, вернее так, мы потихонечку начинаем подходить к пику этого процесса, и, соответственно, как бы, вот самый пик этого процесса, он где-то должен произойти где-то порядка там в 30-м году, вот, ну, ближе к 30-му году. То есть это я рассказываю сейчас пессимистичный сценарий. Да? Следующий этап – это регионализация. То есть то, что мы сейчас наблюдаем с вами, вот, так сказать, образование так называемых макрорегионов, то есть мир начинает делиться на макрорегионы, и фактически сегодня мы видим, что у нас как бы вот Китай свой макрорегион формирует, Индия, мы. Ну, и вот там с англосаксами сейчас не очень понятно, но, скорее, все-таки они смогут что-то такое сформировать, потому что по-другому там, я думаю, что будет... Ну, в общем, что-то они тоже сформируют, хотя у них там есть свои определенные проблемы в этом. Вот, то есть, как минимум, 4 макрорегиона сейчас формируются. Так вот, формирование вот этих вот, пик формирования этих макрорегионов при пессимистичном сценарии приходится где-то примерно на 50-70-е годы вот, 21 века. А следующий этап, который, так сказать, уже, так сказать, это пересборка мира, то есть пересборка Человечество уже на новых принципах. И вопрос, какие новые принципы, это вопрос уже отдельный. Да, я надеюсь, что это будут вот те принципы, которых я сейчас, вот, с которых я сейчас начал, да, вот эти вот принципы, которые я озвучил. Ну, мы, по крайней мере, все дружно работаем над этим, чтобы были вот, мир был сформирован именно по этим принципам. Но, естественно, что всегда остается, сами понимаете, что как бы некая неопределенность, которая может, так сказать, вернуться в любой момент в другую сторону. Но надеемся, что все-таки это будет так. Вот если действовать по пессимистичному сценарию, то вот это вот формирование, окончательная пересборка, вернее, мира по новым принципам, она произойдет где-то примерно к концу 21 века. Вот. Это то, что я рассчитываю, вот мы рассчитали по пессимистичному сценарию. Но если мы с вами сегодня будем работать над собой, то есть я вот просто сейчас хотел озвучить эту максимум, да, которую мы, в принципе, как бы мы вокруг нее вот ходим, да, я и хочу ее озвучить: что хочешь изменить мир, начни менять себя. Это касается, вот, начиная от конкретно человека, каждого, да, заканчивая там обществом, государством и так далее. Так сказать, вот, если мы хотим изменить мир, мы должны начать менять себя. То есть мы должны начать менять себя, как вот, каждый человек менять. Если нас не устраивает то, что происходит вокруг нас, да, мы должны начать себя менять. То же самое, если нас не устраивает то, что происходит в обществе, да, мы должны общество менять наше. Да. Если нас не устраивает то, что происходит вокруг нашей страны, да, мы должны менять страну прежде всего. То есть не пытаться там, так сказать, менять окружение, а менять себя. Поэтому вот эта максимум, она, так сказать, работает, ну, как я уже сказал, везде, так сказать, на всех уровнях. И если мы сейчас будем активно заниматься своим преображением, ну, начиная от каждого человека, заканчивая, так сказать, страной в целом, то вот эти вот процессы мы можем серьезно убыстрить. Потому что, ну, например, меня очень, очень не устраивает, что мы с вами будем воевать до 40-го года этого столетия. Да? Вот, так сказать, то есть это, ну, нас сегодня там, ну, даже с новыми территориями и так далее, нас всего 150 миллионов. Вот, значит, ну, сколько нас останется через 20 лет войны? Ну, понятно, да, что, как бы, в общем, ну, это серьезный вызов для нас, для всех. Естественно, что, так сказать, сократить вот этот период, так сказать, хаоса, так называемого, или войны против всех, это, как бы, сегодня первоочередная задача. Но для того, чтобы это сделать, мы должны думать о том самом четвертом этапе, о котором я сказал. То есть мы должны с вами формировать его прямо здесь и сейчас. Почему я говорю, что очень важно образ этот создать и визуализировать, то есть чтобы нам, почему так важны нам позитивные, положительные образы будущего, чтобы люди, человек пошел в кино, допустим, да, там, или сел, так сказать, к экрану, ну, сегодня многие по компьютеру смотрят фильмы, в кино не ходят, посмотрел вот это вот, да, и сказал, боже мой, вот как я хотел бы жить, и вот как бы я хотел, чтобы жили мои дети и внуки, а почему мы так не живем, что нам это мешает? И пошел бы, что-то сделал бы, чтобы приблизить вот, как бы, вот это вот прекрасное будущее. И я думаю, что если каждый вот, хоть малюсенький шаг в этом направлении сделает, да, то вот мы все, вот, все мы 150 миллионов, так сказать, как бы вот, можем просто сдвинуть эту всю махину, так сказать, очень легко. Поэтому вот, как бы, мы, я считаю, что если мы будем все дружно работать над этим, то мы там период войны мы сократим, ну, как минимум, хотя бы, так сказать, там вдвое, допустим, да, там, что мы воевать не 28 лет, а хотя бы там 5-7, может быть, допустим, да, там, или, скажем, допустим, так сказать, период регионализации тоже, разделения мира на части, на куски, мы можем тоже пройти достаточно быстро, показав остальным нашим соучастникам, ну, в частности, например, так сказать, тому же Китаю, Индии, что можно очень грамотно и не то, что даже мирно, а взаимовыгодно сосуществовать с точки зрения экономической. То есть вот это вот, так сказать, грамотное разделение на, скажем так, на не просто региональные, да, так сказать, как вот сейчас формируются, да, а именно грамотное разделение по функциональное. Вот. Тем более у нас у каждого, у нас у всех есть свои, ну, скажем, так сказать, особенности, да, или, ну, это слово компетенция мне не нравится, но вот я сейчас не могу подобрать синоним. Вот. Ну, будем говорить так, что у каждого есть свои компетенции, кто-то лучше делает одно, кто-то другое. Вот сегодня, например, там в Индии, например, шикарная фарма, да, так сказать, и там, скажем, так сказать, вот, а у нас, скажем, так сказать, мы прекрасные изобретатели. Более того, у нас сегодня сельское хозяйство, оно вообще как бы там, так сказать, ну, мы, реально вот сегодня вот Россия может спокойно прокормить миллиард человек. А если нам эту тему развивать активно, да, то мы можем, так сказать, и 2, и 3 миллиарда прокормить. То есть, соответственно, фактически эту тему мы можем, так сказать, стать гарантом, скажем, продовольственной безопасности, ну, как минимум, там, половины человечества, что тоже достаточно важный вопрос, там, не говоря уже об той же военной безопасности, которую мы сегодня можем гарантировать, да, там, так сказать, вот тот же Китай, например, да, так сказать, ну, надо отдать им должное, они прекрасны, да, у них, так сказать, с изобретательством не очень хорошо, но тиражируют они просто все замечательно, да, так сказать, тоже можно с ними в этом плане кооперироваться, то есть мы, допустим, будем изобретать, а они будут все это, так сказать, тиражировать. Ну, то есть вот, опять же, такой вот взаимовыгодная кооперация и сотрудничество, вот именно сотрудничество, чтобы каждому было интересно работать и на себя, и на своего соседа. Но для этого мы должны здесь у себя в стране показать, как это можно организовать. То есть не так, чтобы сказать, вот давайте соединяться, давайте то, а у себя просто на своем примере показать, что вот это можно делать, и это все осуществимо. И к нам люди, так сказать, потянутся, все остальные, весь мир сегодня смотрит на нас, потому что с кем бы я ни разговаривал сегодня, так сказать, я имею в виду вот из иностранцев, да, ну, я не беру Запад, там с ними отдельные, конечно, темы разговора, а вот если африканцы взять, азиаты, так сказать, латиноамериканцы, все говорят одно и то же. Мы смотрим, мы ждем, когда Россия станет тем, чем она должна быть. Она должна показать нам, как нам надо жить. Вот. И вот это, вот, конечно, так сказать, нашу миссию мы должны выполнить. Благодарю, Андрей, за ответ. Наш эфир подходит к концу. У нас вопросов не поступило сегодня. Вот, и будем завершать уже, наверное, эфир. У меня вопрос в том, вот как раз-таки, о чем ты сказал, что на своем примере показать, как нужно, да. И вот в начале нашего эфира ты рассказал про очень удачный пример, про Белгородскую область. Вот есть ли, вот так навскидку, можешь ли назвать какие-то удачные, так скажем, примеры решения руководства, может быть, опыт какой-то очень хороший, который ввели, и что помогло людям, что сделало жизнь людей лучше там именно, да, в Белгородской области. Для чего это? Ну, мне бы хотелось, чтобы вот, если этот эфир будет слушаться, так скажем, может быть, у руководителей каких-то уровней, а может быть, люди, которые потом услышат и от своего руководства тоже захотят потребовать этого, да, то есть попросить. Поэтому вот есть ли какие-то такие примеры у тебя по Белгородской области? Да, в Белгородской области, да, то там, значит, была создана очень грамотный подход по жилищному строительству людей именно вот на земле. То есть там не строили эти человеники, которых сейчас вот мы можем видеть в Москве, там в Питере, в крупных городах, которые пытаются и даже в небольших городах строить, а именно расселение людей на земле, вот малоэтажное вот это вот, так сказать, строительство с созданием изначально готовой инфраструктуры. Ну, то есть, грубо говоря, сегодня как, например, да, вот, так сказать, тебе там, ну, ты покупаешь участок, да, и ты, сразу у тебя куча проблем, так сказать, тебе надо провести туда электричество, там, воду, газ, там, прочее, прочее, прочее, за все это нужно денег большие заплатить, так сказать, прочее, то есть у тебя, ты на инфраструктуру тратишь денег не меньше, чем на строительство, там, так сказать, отдельного, ну, своего дома, да, вот, вот, а в Белгородской области у них изначально инфраструктура создавалась за счет, ну, областного бюджета. Вот, то есть сразу, так сказать, люди получали, так сказать, возможность, да, строить, ты строишь, так сказать, то, что, ну, что тебе, как говорится, по силам и по душе, так сказать, вот, а инфраструктуру тебе подводят, так сказать, полностью готовую, пожалуйста, ради бога. Ну, собственно, на самом деле, это такой подход, он естественный вполне. То есть инфраструктура – это всегда задача государства. И она не должна быть в частных руках, инфраструктура должна быть только государственной. Других вариантов быть не должно. Вот. Потому что любая инфраструктура – это монополизм, а на монополизм он, так сказать, не должен быть. Еще, кстати, Адам Смит писал об этом, слава богу, в 18 веке. Говорил, что любая монополия, так сказать, если она естественная, так сказать, она должна быть в руках государя. Ну, так говорил, не государство, а государь. Ну, практически сегодня мы говорим государство. Соответственно, вот это, я считаю, одно из важнейших вещей, так сказать. Ну, плюс еще там, конечно же, серьезные были, была помощь сельскому хозяйству. Вообще, если брать вот в целом сельское хозяйство, да, оно у нас, конечно, так сказать, ну, сегодня очень активно развивается. Оно развивалось уже вот эти предыдущие, так сказать, там 10-15 лет очень активно, благодаря как раз вот государственной поддержке. В том числе, кстати, поддержке на местах. То есть там, где, как вот в Белгородской области, значит, существовали различные программы по поддержке сельхозпроизводителей, именно региональные программы. У нас есть государственные программы по поддержке сельхозпроизводителей, а есть региональные программы. Вот там, где они соединяются вместе, где есть и те, и другие, там, конечно же, так сказать, сельское хозяйство, оно просто процветает. Ну, вот как, в частности, как в той же Белгородской области. Вот. Ну, и вот я еще говорю, что вот кто там бывал, допустим, да, вот там я, так сказать, Короче, я тут как-то проехал из одной области, вот из соседней области, Белгородской, ты езжаешь, вот как в другой мир сразу попадаешь, вот честное слово, вот сразу так, дорога другая, сразу, так сказать, вот инфраструктура, вот сразу видно, что ты попал в другую область, вот граница прям переехал, все, прям сразу ты вот сразу в другом, как бы в другом мире находишься. То есть вот это вот, конечно, сразу видно, то есть, ну там, где, ну и честно скажу, здесь на самом деле, помимо всего этого, есть еще один простой пример, простой рецепт, который, в общем-то, ну, скажем так, я вот, у меня дача, это я уже лично себе рассказываю, так сказать, не про Белгородскую область, хотя все поймут, о чем я говорю. У меня дача в Клину, и вот, значит, Клин, конечно, еще там буквально там 5-6 лет назад был жутко депрессивным городом, в котором там просто все загибалось. И потом произошло такое событие, как, значит, посадили мэра, изъяли у него, по-моему, что-то там то ли на 7, то ли на 8 миллиардов рублей ценностей, значит, различных там, так сказать, и денежных, и прочих, так сказать, и так далее. Вот. И с мэром стала бывшая, по-моему, директор, если не ошибаюсь, школы местной, так сказать, такой, ну, достаточно уважаемая женщина. Вот. И за очень буквально, не за несколько лет, вот, город стал меняться просто вот, удивительно, как бы, да, что как он быстро стал, вот, просто, так сказать, то есть, парки появились, обустроенные, так сказать, там жилищное строительство тут же, так сказать, как-то стало, так сказать, более такое человечное, да, так далее. Так. Ну, то есть, короче, в общем, если не воровать, грубо говоря, то, в общем-то, как бы сразу, так сказать, жизнь меняется резко. Вот простой пример, так сказать, но он действительно действующий. Вот я говорю, что там... Там, где не воруют, там, так сказать, и, в общем, так сказать, и область, и, там, и город, неважно, так сказать, то есть территория там процветает. Но там, где воруют, ну, так сказать, ну что ж, на всех не хватает, да, все, вот и все. Благодарю за ответ. На этом все вопросы у нас закончились на сегодня. Наш эфир подошел к концу. Я благодарю всех наших зрителей, радиослушателей, кто сегодня слушал эфир, кто присутствовал на эфире. Благодарю также всех тех, кто поддерживает Народное Славянское радио как материально, так и своей активностью, своими комментариями в наших эфирах. Благодарю, Андрей, тебя за то, что пришел к нам в студию, поделился важной информацией, своими мыслями. И по нашей старой доброй традиции предлагаю сказать тебе несколько добрых, светлых слов для всех людей, кто нас смотрит и слушает. Спасибо большое всем слушателям Народного Славянского радио. Я хочу всем пожелать добра, здравия и самое главное – преображение. Это сейчас самое главное, что мы с вами должны делать. Мы должны... преобразовывать прежде всего себя. Вот все преображение нашего мира начинается с себя. Поэтому, как только мы с вами начнем преображение себя, сразу, вы не поверите, но мир начнет меняться в лучшую сторону просто потрясающим быстрым способом. Это единственный способ изменить мир, это начать менять себя. Вот я поэтому всех призываю именно к преображению. Вот. И всем любви и удачи на этом пути. Благодарю тебя, Андрей, за напутствие. И на этом добром слове я завершаю наш сегодняшний эфир. Напомню, сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Новая экономическая модель». В гостях у нас был Щербаков Андрей Владимирович, вел эфир Виталий Петров, управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, не оставайтесь в стороне. Если тема, которая поднимает и освещает Народное славянское радио, вам интересна и полезна, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром своими друзьями, знакомыми. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.